Глава первая. Возле военкомата царило оживление, нездоровое, которое имеет место быть два раза в год, весной и осенью, когда идет призыв на действительную воинскую службу. Два десятка молодых, коротко стриженных парней переминались с ноги на ногу перед железными воротами с вырезанной из листового железа и покрашенной красной краской звездой. Вокруг них хороводились родственники и приятели с подружками, которые, подогреваясь водкой, бодрились, пытаясь шутить и смеяться, что получалось не очень, так как какой-то прапор 5 минут назад сказал, что эта команда поедет в Чечню. Может, сболтнул, а может, знал. «Ой, как ж так вышло-то!» — сокрушались матери, качая головой и хватая за сыновей. «Да ладно ты, не все ж там убивают!» Успокаивали их, как умели отцы. 18-летние призывники с коротко стриженными макушками и непривычно большими ушами были бледны и сильно сожалели, что не напились вчера до беспамятства. Тем, кто напился, было легче. Их веселых и безучастных выволакивали из легковушек и складывали на скамейки в ожидании посадки в автобусы, куда должны были грузить в навал. Состояние сильного, очень сильного и даже почти смертельного алкогольного опьянения военкоматовскими работниками во внимание не принималось, и причиной для отсрочки воинского призыва не считалось, в стране не хватало солдат. Призывников собрали к 8:00, хотя на часах было уже 9:30, с отправкой, как водится, что-то не заладилось. То ли время перепутали, то ли автобус сломался, но окончательное прощание все время откладывалось. Призывники томились ожиданием. Подружки, устав рыдать, кокетливо посматривали на посторонних парней. Приятели уже не по разу сбегали в ближайшие ларьки. Военкоматовские подтягивали из кабинетов подкрепление, опасаясь, что будущие защитники Родины того и гляди разбегутся кто куда. Неожиданно к военкомату подъехали машины с духовым оркестром и телевидением. Какой-то шустрый местный депутат решил превратить общероссийскую призывную кампанию в личное пиар-мероприятие, пригласив репортеров местного телеканала и наняв по дешевке оркестр, который обычно играл на похоронах, но мог и на проводах. Одетые сплошь в черные музыканты выволокли из машин свои инструменты, привычно выстроились в колонну, подвое, трубы впереди, барабаны сзади, и скорбно, понурив головы, торжественно заиграли какой-то похоронный марш. «Ой!» — громко ойкнул кто-то из провожающих. К оркестру стремглав бросился помощник депутата, размахивая на ходу руками. Музыканты сбились и замолкли. «Вы что?» — зашипел помощник. «А что?» — искренне удивились музыканты. Им казалось, что они сегодня в ударе и играют как никогда проникновенно. «У нас же праздник, не похороны!» — объяснил помощник. «Вы давай что-нибудь повеселее!» «А-а-а!» — все поняли музыканты. И заиграли быстрый, бодрый и веселый похоронный марш, потому что ничего другого все равно не умели. Депутат поднял к лицу мегафон и, отвернувшись от призывников, произнес в телекамеры проникновенную речь про священную обязанность каждого россиянина и свой личный вклад в это дело. После чего вручил каждому призывнику по банке тушенки, предвыбранной листовки и фирменной кепочки. Музыканты во время раздачи подарков изо всех сил дули в трубы, то и дело сбиваясь на похоронный ритм, что сильно портило торжество. Подали автобусы. «Приступить к погрузке», — распорядился военком. Лежачих призывников, похватав за руки и за ноги, по-быстрому закинули в салон. Тех, что стояли на ногах, стали теснить к автобусам. За ними, цепляясь за рукава, обтянулись родственники, и, как-то обычно бывает, какая-то мать, не выдержав, зарыдала в голос. И тут же, как по команде, зарыдали остальные. Отцы, конечно, крепились, но проникновенная игра и репертуар приглашенного оркестра делали свое дело. «Ты это, сильно там не геройствуй!» — напутствовали своих сыновей отцы, вместо того, чтобы сказать «служи, парень, как следует». Пацаны забирались в салон и прилипали к окнам. Их расплющенные по стеклам лица были растеряны, и потому выглядели совсем по-детски. Представить, что через неделю-другую им придется жить в казармах, бегать с автоматом и в кого-то стрелять, было просто невозможно. «Саша, Сашенька, пиши каждый день, каждый...» Саша часто кивал, еле-еле сдерживая слезы. «Ну все, поехали, поехали!» Двери с шипением закрылись, и автобусы стали выруливать на улицу. Матери перестали плакать, во все глаза глядя на своих увозимых в неизвестность детей, которые теперь ему уже не принадлежали. Их детей забрали в армию, в Чечню, на войну. Автобусы уже уехали. А музыканты, все еще отчаянно раздувая щеки, выдували бодрый похоронный марш. Это было не к месту и было глупо, но было символично.